Морозов. Истинный маг. Глава 1. Михаил Андреевич, укрепления возведены, сделали их так, как вы просили. Спасибо, Прош, отдыхайте пока, ответил я, выпустив дым от папиросы. Папирос немного осталось, как закончится, придется снова расчехлить трубку. Сюда, в тюменцевские рудники, не часто что привозят из припасов, торговцы с конвоем приезжают пару раз в месяц, потому, если не доберусь до ближайшего постоялого двора, скоро будет не видать мне ни папирос, ни приличного кофе. Что до остальных благ, на это глубоко плевать. Проша, ты здесь еще, не ушел? Окликнул я сержанта. Нет еще, ваше благородие, ответил сержант. Поставь дозорных у поля, скомандовал я, потушив папиросу в пепельнице, вырезанной из крепкого панциря жука-землероя, убитого пару месяцев назад. Травники опять скоро туда скопом из крепости повалит, никого не предупреждая. Их только их уникальная местная трава и волнует, будь их воля, круглосуточно бы за своим посевом ухаживали. Выдай дозорным красные сигнальные. Пусть стреляют в небо, если что заметит. Михаил Андреевич, так тут уже давно тихо, может, ну их, этих травников, сказал Проша. Я многозначительно на него посмотрел. Прошу прощения, ваше благородие, есть поставить дозорных у поля, разрешите идти, сказал по форме сержант. Иди, Прош, ответил я, глядя в окно, облокотившись локтями на свой письменный стол. Прошло полгода. Полгода после того дерьма, в которое мы ввязались у Малиновского бугра. Конечно, у меня бывали битвы масштабнее и даже хуже. Да уж, давненько у меня не было такого скверного осадка в душе. Теперь же я командую одной из род солдат, приписанной охранять эти рудники с шахтами. Черт, что в прошлой жизни, что сейчас. Очередные шахты, очередные бесславные смерти. Но в этот раз шахты не напоминают мне мое прошлое. Вовсе перестал думать о родном мире в последнее время. Они напоминают черноволосую бойкую девушку, которая не сдавалась до последней капли своих жизненных сил, девушку, которую я похоронил на погребальном костре вместе со многими другими, к которым даже успел привыкнуть. Хорошо, хоть кошмара удалось выходить после последствий ритуала, я уже думал, он не выкарабкается, рад, что он вновь превзошел мои ожидания. Я тогда и сам оказался на больничной койке лазарета, по тем же причинам, а ведь мы с ним еще неплохо продержались весь обратный путь до Барабинска, доковыляли до самых ворот, а потом мне пришлось в едва живом состоянии учить непутевых лекарей тому, как лечить такие недуги, потому что опытные даже не стали за меня браться, в Барабинске тот еще бардак. А Лена вовсе уехала из Барабинска незадолго до нашего возвращения, а вернулась к тому моменту, когда я уже был отправлен с новым приказом и в новой должности. Я с самого начала предполагал, что так будет, что мы не сможем даже видеться, как только я стану полноценным офицером на службе. Этот этап своей жизни я прохожу не в первый раз, наивно было рассчитывать на иной исход. Я не раз порывался написать письмо родственникам Ани, но мои мысли бросали меня от извинений к неприязни. Как можно было отправить на службу собственную дочь, ожидая, что все с ней будет в порядке? Как можно быть таким беспечным отцом? Но потом, когда я вспоминал ее настойчивый характер, в этом и находил ответы на все вопросы. Собственно, недописанное письмо до сих пор лежит у меня здесь, в столе, наверное, стоит его попросту сжечь, все равно его не отправлю, не в моих правилах совершать такие опрометчивые поступки. Да, что-то моя жизнь зачастила выписывать кульбиты, заворачивая в непредсказуемые стороны. И вот я здесь. Если опустить неприятные нюансы, жив, цел, даже поднялся по службе, еще и премию за участие в той мясорубке получил, ее получили все, некоторые посмертно, их деньги были направлены родственникам, если они были. Что ж, пора выйти на воздух, да сделать обход по крепости. Пусть моя рота заступает на дежурство завтра, лишним не будет осмотреться. Ах да, мне же после пары-тройки побед почти без пострадавших, пусть и пустяковых, как по мне, комендант не так давно выдал, можно сказать, карт-бланш в отношении некоторых моих действий в крепости, считая, что это пойдет только на пользу обороне крепости. Вот я и вожусь в последнее время, подстраивая крепостные угодья под свои хотелки, чтобы было удобнее обороняться при массовом нападении. Бреши в обороне тут, все же, есть. Какими бы опытными тут ни были местные ротные и командир батальона, частенько ворчащий на меня за то, что избегаю вечерние собрания, они такие мелочи игнорируют, считая это лишней работой, мол, и так отобьемся. Возможно, и правда слишком осторожничаю, много внимания уделяю подготовке, да только тут все равно нечем заняться, кроме как тренировками и обороной. Какие-то бреши я вовсе перекрываю разными хитростями, опасность других свожу к минимуму такими же способами, благо опыта у меня побольше других, иронично только, что учился я всему этому на своих ошибках. И сейчас, вновь ощутив горький вкус поражения, теперь я четко осознаю, насколько я не всесилен в нынешней магической форме, потому с тех пор в ход идет все из моего арсенала знаний, что может так или иначе пригодиться. Что до самих солдат моей роты, они быстро соображают и хорошо реагируют в критических ситуациях, да и стреляют с винтовок достаточно метко. Сюда серьезные твари пока не забредали, так что одного батальона тут более чем достаточно. Из открытой двери, ведущей прямо на стену, подул свежий весенний ветерок. Уже тепло, деревья вдалеке успели покрыться листвой, а из харчевни, что находится неподалеку, доносился вкусный аромат. Хорошо, что тут харчевня, не столовая. На грубой однообразной армейской еде я б тут долго не протянул. На стене, да и в крепости, как всегда кипела жизнь. По стене прохаживались караульные, некоторые из солдат чистили пушки, где-то вдали стучал молот по наковальне, по дороге вдоль стены проезжали телеги с переливающейся на солнце цветами радуги прозрачной местной рудой ампиром. За стеной, в поле, травники уже вовсю обрабатывали землю, ухаживая за всходами растений, что прекрасно растут только в этих краях. В общем, эта крепость очень ценна, потому меня и отправили сюда командовать одной из рот для усиления охраны. Признаться, я рассчитывал на частый оборонительный бой, постоянные нападения, жаждал излить злость в схватках с тварями, прибить побольше за то время, что я здесь, просто ради того, чтобы забыться. На деле же эти 6 месяцев в сумме оказались куда скучнее 3 дней в эскадроне. Я думал, зона часто держит людей на грани выживания, на деле же оказалось, что так бывает не всегда. Пару месяцев назад, правда, было хоть какое-то движение, на горизонте в небе яркой вспышкой блеснул всплеск, а через несколько часов к нашим стенам подобралась нежить. Всплеском здесь зовут нечто похожее на разлом, масштабами и длительностью поменьше. В основном это были мертвяки, шатуны и всякие умершие звери, их было достаточно много, да только какой толк от количества, если такую нежить и без магии зарубить можно. Это было даже не сражение, скорее размеренное истребление безостановочно лезущих к стене тупоголовых созданий, однако не будь стен крепости, ситуация, конечно, была бы иной. Да, тогда пришлось повозиться, не столько в битве, сколько с добиванием и уборкой всего того, что после них осталось, несмотря на морозы, тошнотворный смрад тогда неделю стоял, пришлось даже всю обледеневшую заснеженную землю в округе выжечь кострами и магией досуха, чтобы избавиться от вони. Что-то я не вижу здесь дежурного ротного, наверняка ушел на другую сторону крепости, либо из-за того, что увидел моих дозорных, либо потому что устал бороться с травниками, что упрямо не хотят следовать правилам безопасности. Коменданта также не видно, либо в шахты ушел, либо у себя засел. Комбат в харчевне сидит, пока все спокойно, его мало чем можно оттуда вытянуть. Каждый новый день похож на предыдущий. Тут за домами в районе шахт началась какая-то суета. Из харчевни выскочил наш лекарь и побежал в ту сторону. Опять что-то случилось на шахтах. Здешние шахты опаснее простых рудных шахт, начиная с землероев, прорывающихся внутрь, заканчивая самой рудой. Землерои – достаточно крепкие жуки, простым шахтерам сложно с ним справиться, опасность они представляют еще тем, что вызывает обрушение в проходах. Ампир же относится к тем магическим рудам, что способны менять форму как угодно и запоминать ее, и эта ее универсальность оказалась весьма кстати, чтобы объединять ее с более мощными источниками магической силы. Потому эта руда расхватывается производителями артефактов как горячие пирожки. Проблема только в том, что эта руда иногда, пусть и редко, сама произвольно меняет форму, разрезая то, что окажется на пути, и порой это может оказаться чья-то рука или нога, а может и голова. Такое случается с рудой до тех пор, пока ее не отделят от стены. Тем не менее работяг в шахтах хватает, здесь им платят, и за риски, в том числе, доплачивают. И варианта найти что-то лучше также нет, в этом плане все миры, видимо, одинаковы. Твою ж мать, я уже во всем здесь разбираться начал. Засиделся тут, пожалуй, пора двигаться дальше, подумаю об этом на досуге. Я спустился со стены и направился между домов к шахтам, решил глянуть, что у них там случилось, все равно делать пока нечего. Высокий, крепкий мужчина лет 50 в монашеской рясе, покрытый металлическими нашлепками, превращающими обычную тряпку священнослужителя во вполне себе неплохую броню, обхватывающую немалых размеров живот, крепкая, окованная металлом дубина в правой руке и чуть дымящаяся кадила в левой, от которого отчетливо фонит магией, отец Аббакум, местный священник и по совместительству главный специалист по местной нежити, за что-то распекал десяток работяг. «Доброго вам дня, святой отец», – поздоровался я, привлекая его внимание. «Что случилось? Неужто неупокоенные вновь объявились? Или еще какая беда стряслась? Еще как стряслась!» – воскликнул святоша. «Похитили баб с деревеньки, Афросью с дочерьми, Аню, Аленку, Свету да Снежану. Это ж как так?» – удивился я. «Куда ж дозорные да маги смотрели? А вот не знаю», – топнул ногой святой отец. «Я к вашему коменданту ходил, да от меня только отмахнулся, мол, не ворчи, святой отец, небось загуляли, где девки Али ходят, травы магические собирают, а их второй день нету. Да только ж разве этот старый пропойца хоть пальцем о палец ударит ради кого-то, кроме себя любимого? Командир расквартированного здесь 4-го батальона 2-го Барабинского полка, он же комендант нашей крепостицы, с нашим священником давно и прочно друг друга не взлюбили. Откуда корни сей истории растут, никто не ведал. Петр Алексеевич Синицын, пожилой уже чародей в ранге истинного мага, сидел комендантом этой крепости еще с тех времен, когда ее защищала лишь рота бойцов. Когда-то давно, по слухам, отчаянный капитан инфантерии умудрился наступить в столице на чью-то больную мозоль, и этот кто-то оказался достаточно высокопоставленной персоной, чтобы перспективный и многообещающий офицер и чародей был сослан в самую глухомань зоны, в места, откуда шансов выбраться своими силами у него практически не имелось, ибо любые проступки и немилость можно было искупить, проливая кровь в зоне. 5-10 медалей, полученных за реальные боевые заслуги, и о немилости столичных шишек можешь забыть. Таково было негласное правило, нужна же была какая-то мотивация боевым магам, сосланным в эти края, чтобы не сидеть в гарнизонах, протирая штаны бестолку. Вот только Петру Алексеевичу в этом плане не свезло. Действительно опасные, заслуживающие хоть какого-то внимания нападения на его зону ответственности не случались с незапамятных времен. Любое количество монстров и нежити, что могло прийти в эти края, спокойно можно было истребить силами имеющегося гарнизона, даже не особо прибегая к магии, и высоких наград за подобные победы ждать было сложно. Наш же священник, отец Аббакум, обитал в этих краях еще раньше, чем здесь оказался Петр Алексеевич. Много версий есть того, почему эта пара старожилов и основных столпов нашего местечкового общества не взлюбила друг друга. От истории о некой симпатичной вдовушке, чье внимание эта пара не сумела поделить, до рассказов о том, что сей святой отец намеренно приставлен следить за нашим доблестным майором его ворогами из столицы. Слухов и сплетен, в общем, хватало, но лично я правды не ведал, да и не лез в их взаимоотношения, не мое то дело, совсем не мое. «Ну так и чего от рабочих-то вам надобно, отче?» Судя по лицам работяг, их тоже весьма интересовал этот вопрос. Усталые люди, идущие с обеда вновь вкалывать в шахту, возразить или тем более проигнорировать одаренного магической силой и церковным саном здоровяка, конечно, не могли. Тот и сам, почитай, был аристократ, только от церкви. Но и терять время, выслушивая его россказни, тоже не желали, им дневную выработку делать надо. И начальство в качестве оправдания рассказ о приставшем к ним священнике не примет. Вообще, без прямого указа коменданта вне боевых ситуаций отдавать святому отцу в помощь бойцов было затеей дурной. Комбат отыграется не на мне, так на моих бойцах, а этого я не хочу. Да и вообще, надо бы разобраться в вопросе. Конечно, настолько безалаберно себя вести, чтобы откровенно проигнорировать подобное происшествие, комендант не будет. Но что для него несколько местных девок из черни? Ну пропали куда, так это не редкость, что уходя дальше более-менее защищенной солдатами территории на поиски даров зоны, люди пропадали. Месяца не проходит, чтобы пара-тройка человек не исчезла. Так что разбирательство дела может начаться действительно еще не скоро. По-хорошему, и мне бы плюнуть на это дело, ведь женщины, если все как говорит святой отец, уже наверняка мертвы, либо аномалия какая прибила, или на корм местным тварям пошли. Но месяцы вынужденного безделья, перемежающиеся нечастыми стычками с тварями, постоянными тренировками и бесконечным, осточертевшим укреплением здешней обороны. Я засиделся, и мне было бы в радость занять себя хоть чем-то, и пускай потом комбат сколь угодно ворчит и злится, я здесь все равно персона временная, отслужу еще с полгода и будет мне перевод куда-нибудь, где хоть какая-то цивилизация имеется. Группу поисковую собрать хочу, хмуро ответил он. Понимает и сам, что толку с такой группы за пределами охраняемой территории 0,1, скорее от бессилия дурью этой мается. Коль солдаты да их командиры сидят, аки дармоеды, и носа за пределы безопасной земли не кажут, а люди простом забывают, то что велишь еще делать, сын мой, а веди меня, отче, туда, где их след обрывается, предложил я, задорно улыбнувшись. Вы, люди добрые, идите дальше по делам своим, занимайтесь положенным вам делом, а мы с вами, отец Аббакум, давайте поглядим, какая напасть с нашими девками пропащими приключилась и чем мы им помочь можем. Не боишься, что прохвост этот, пиво сейчас в харчевне жрущий, потом на тебе в упрек сие дело доброе поставит, уточнил поп. А то, ежели честно, не хочу, чтобы у хорошего офицера по моей вине проблемы на службе были. Святой отец, вам помощь нужна или нет? Вопросом на вопрос ответил я. Что потом будет, дело десятое, не ребенок я, за себя отвечу сам. Тем более сейчас я свободен полностью и запретов никаких комендант мне не доводил. Так чего ж мы ждем? Глава 2. Нужна, вестима, ответил священник, поглядев на меня, потом на работяг. Я рад любой помощи, ежели ты согласен, пойдем, но нас двоих маловато будет. А я ребят из своей роты возьму, сказал я, им все равно сейчас нечем заняться. Некоторые из них тут уже давно. Местность вне крепости получше меня знают. Осмотревшись, я увидел знакомую форму и окликнул одного из солдат моей роты, который удачно подвернулся, пришел сюда поглазеть на происходящее. Тот, сперва неуверенно, но потом твердым шагом поспешил ко мне. «Скажи Прохору, чтобы отправил ко мне человек 10 к нашему выходу из крепости», сказал я, прежде чем он начнет меня приветствовать в соответствии с уставом. «Только пусть подберет тех, кто хорошо знает окрестности. Только быстро, давай, в темпе». Парень в форме кивнул и поспешил в сторону казарм. «Отче, пока мы идем к воротам», — обратился я к святоше, — «расскажите подробнее, что вам удалось узнать, и оружие ваше с кадилом уже можете убрать, думаю, они вам пока не понадобятся». «Кадила не уберу», — сказал святой отец, цепляя дубину к ремешку на кушаке. «Это, в первую очередь, мой церковный атрибут, грехи ваши чистит». Фу, вот за такую упертость и фанатичность я и не любил церковников. Все у них во грехе, кроме служителей, все для них не люди. Как хотите, отче, вздохнув, сказал я, двинувшись с ним размеренным шагом в сторону ворот, мимо занятых своими делами обитателей крепости. Так что там с подробностями? Да нет особо никаких подробностей, сказал святоша. Пропавшие бабы друг друга хорошо знали, повадились в ближайший лесок зачем-то ходить и давно, уж больше года, да только всегда назад возвращались, а тут ушли и нет их до сих пор, вот потому-то их искать надобно. И неважно, какими мы бабенок этих найдем, живыми или мертвым, коли живыми окажутся, вылечу да домой верну, а коли мертвыми упокою, чтоб души их не мучились. А какой лесок-то хоть знаете, отче? Спросил я. Тут всюду лес в округе, нам бы направление, быстрее найти сумеем. «Знаю даже, по какой тропке ходили», — ответил поп. «А куда они в лес уходили, уже надобно будет выяснить. А есть у них близкие, может, они что знают?» — спросил я. «Мои послушники расспросили всех уже», — проворчал поп и тряхнул кадилом. «Знает разве что бабка одна старая на окраине селения в крепости, ее с ними часто видели. Но она глуховата и слаба умом, мои ребята от нее ничего не добились. Так я же могу исцелить ее глухоту, и ум сумею ей прояснить на время», — ответил на это я. «История странная, вам не кажется, святой отец? Давайте сперва, все же, к ней наведаемся, у нас пока есть на это время». «Что ж, сын мой, коли сумеешь с этим помочь», — сказал он, сворачивая в переулок между домами, — «пойдем переговорим с ней, чего тянуть». Я последовал за попом. До деревни мы быстро дошли, она стояла плотным особняком недалеко от основной массы жилых домов, а там и до старого двухэтажного домика старушки было рукой подать. Святоша церемониться не стал, застучал кулаком по двери так, что дверные петли зазвенели. С таким стуком в дверь, даже мертвый выйдет из могилы, узнать, что случилось, и открыл бы нам, лишь бы это прекратить. Тем не менее, в доме была тишина, никто не спешил нам открывать. Поп собрался было снова постучать в дверь, но тут ее открыла низкая ростом старушка в цветастом платке и вязаной серой шали из овчины. «Ну чего барабаните, чего пугаете-то так?» – возмутилась она. «А если б померла бы, с моими годками-то, Марина Тимофеевна, здравствуй», – сказал святой отец. «Ты же, старая, постоянно не слышала толком ничего, вот я и постучался погромче, чтоб услышала наверняка». «Ну так и чего надобно вам от старухи?» Не снижая возмущенный тон, сказала Марина Тимофеевна. «Стряслось что у вас? Ох, что это я, вы проходите в дом-то, на пороге разговоры не говаривают. Я бы чаем вас угостила, да только негоже знатным господам стариковский чай из корешков пить. У меня еще хлеб есть, из сосновой коры, маслица есть, хотите?» В доме пахло старым деревом и пылью, словно тут пару-тройку недель, а то и месяцев не убирались, полки в прихожей были пусты, а еще совсем не было зеркал. Ну, положим, такую роскошь, как зеркала, старушка позволить себе не может. А что до остального, я не придал этому значения, может и правда бабка совсем слаба умом стала. «Нет, спасибо», — ответил святой отец. «А пришли мы спросить кое-что про нескольких баб деревенских. Ты мне вот что скажи, ты же часто с Афросией и ее дочками время проводила, не знаешь, зачем они в лес ходили?» «Фрося-то», — сказала бабка, — «не ходила она в лес, скажите тоже, да и дочек у нее нет, она же маленькая еще, 10 годков только исполнилось». «Понятно», — сказал святоша, и посмотрел на меня. «Видишь, какие тут дела, сможешь старой голову прояснить?» «Постараюсь», — ответил на это я и подошел к старушке, напитывая маной руку. Старушка попятилась немного. «Это ты чего-то удумал?» — сказала старушка. «Надо мной колдовством бесовским заниматься, или нет, не надо мне этого. Я вам только здоровья прибавлю, Марина Тимофеевна», — сказал я, решительно подходя к ней, «недуг ваш сниму». «Ну, коли так, давай это самое», — сказала она, успокоившись, а может потому что отступать было уже некуда. Позади бабка уткнулась своим задом в стену. «Здоровье твое». Я занес руку над ее головой, и мерцающее свечение обволокло ее голову и платок, покрывающий ее волосы. Я сосредоточился на деле, но магия не просачивалась внутрь, что-то пошло не так, то ли я разучился, то ли такие вещи тут, все же работают несколько иначе. Глаза бабки закатились наверх и лицо задрожало, словно в предсмертной муке. «Неужели я делаю только хуже? Того и гляди, еще помрет сейчас. Отойди, сын мой», — громко велел святой отец. Стоило мне сделать пару шагов назад, как увесистая мерцающая дубина священника с глухим звуком приземлилась на голову Марины Тимофеевны, размозжив ее голову напрочь. Кровь и ошметки мозгов с осколками костей разлетелись в разные стороны от тяжелого удара усиленной маной дубины. Я, конечно, несколько ошалел от такого поступка святого отца, даже собрался высказать ему за такие действия, но тут бабка на глазах начала меняться, увеличиваясь в размерах, разрывая одежду, в которой была. Существо что-то заговорило нечеловеческим голосом на непонятном языке. «Это блядский морох, чтоб его потроха черви пожрали», — выругался святоша. «Руби, ротный, руби его, пока он еще не обратился. Меня дважды просить не надо», — я вынул палаш и напитал его маной, сплетая, попутно, магию. Клинок запылал струей ревущего огня, я сделал фазовый шаг и рубанул чудовищную, перетекающую из стороны в сторону растущую массу с частями тела, рассекающими диагональными ударами крест-накрест. Ревущее пламя полосами разошлось по массе, но образовавшиеся борозды, разделившие плоть, схлопнулись обратно так же быстро, как образовались, потушив огонь. «Ротный, в сторону!» — крикнул священник, и мимо меня пролетело светящееся, напитанная магией кадила на удлиняющихся на глазах цепях. Я отпрянул назад, и вовремя. Стоило кадилу столкнуться с существом, как оно вспыхнуло мощной светящейся белой вспышкой. Существо отпрянуло к стене, видимо, магия церковников ей не по нраву, резко развернулась и рванула по лестнице на второй этаж, оставляя за собой след из крови и какой-то слизи на стенах и ступенях. Оно уже почти сформировалось, приобрело отчетливые очертания. «Нельзя дать уйти сучьему отродью», — заорал святоша и затопал по ступеням за морохом, достаточно быстро для своих габаритов, а из перстня его руки с кадилом уже формировался синеватого оттенка щит. Я последовал за ним. Святоша вдруг остановился наверху, в проеме двери и выругался, приняв своим щитом со звонким звуком хлесткий удар увесистого хвоста с шипом на конце. «Отведай святой дубины, отродье», — сказал святой отец, рванув в сторону четвероногого мороха, попутно замахиваясь светящейся уже белым ярким светом от металлических колец дубиной. Четвероногая тварь вырастила конечности и закрылась ими от удара, создав ими живой щит. Это твари не помогло. После яркой вспышки раздался хруст рвущейся плоти, треск ломающихся костей, а тварь откинула к стене комнаты. «Получай, отродье, мощь силы святой!» — заорал священник, делая новый замах, чтобы не сбавлять темп. Но тварь быстро сориентировалась, выпрыгнула в окно. Раздались скребущиеся звуки лап по деревянной стене снаружи старого дома, и тварь, проломив вторую раму окна, запрыгнула в комнату с другой стороны, планируя напасть на меня. Я был готов к этому, успел усилить свою защиту, скорость реакции, чуть напитал маной ботинки, техникой шагов увернулся от хвоста, срубив его наотмашь, рванул к четвероногому существу с пастью, похожей на клюв. Тварь прыгнула в ответ, раскрыв пасть, но я уклонился техникой шагов. Сплетенное заранее заклятие техники бумбыхаваты третьего уровня бездны придало красный цвет клинку, и я рубанул им по пасти, напрочь ее срубив, но тварь не была намерена отступать. На моих глазах выросла новая пасть, и она прыгнула в мою сторону, только ее опередил отец Аббакум, с ревом столкнув с разбега своим телом, прикрываясь щитом. Да только тварь не прекращала на меня смотреть, в моменте открыла пасть, и оттуда вылезла рука с костяным мечом, замахнулась и полоснула кончиком клинка по моей груди, чуть не прорезав защиту. Такого я от мороха не ожидал. Что-то расслабился я, чего делать нельзя. Тварь-то умная, зараза, оказалась. Примени она это в полноценном прыжке, тяжело б мне пришлось. Вот же жадная до плоти дрянь, сказал святой отец и приложился по ней двумя ударами дубины, сопровождающимися яркими белыми вспышками. Эта тварь нас так измотает, ее надо сжечь. В прошлый раз у эскадрона это сработало, я стал напитывать огненное заклятие из самых мощных, что сейчас уже могу применить, но тварь словно почувствовала, к чему все идет, уклонилась от ударов святого отца и выскочила в окно. Священник бросился к окну. «Эта гнида, чтоб ее вся зона драла, удирает», — в сердцах сказал священник. «За ней, ротный, или нам придется неделями эту сучью бабу искать, всех женщин осматривать». С этими словами священник выскочил прямо в окно. С трудом остановив заклятие и успокоив бурлящую ману в ауре, я вмиг оказался у окна. Пузатый священник уже нагонял мороха, но тот уже восстановленным хвостом опрокидывал людей и все, что плохо лежит, создавая преграды. Я выскочил из окна и применил на себя максимальное ускорение, что проявилось болезненным уколом в моей ауре. Из переулка уже бежали ротные солдаты из дежурных, видимо, их позвали те, кто услышал грохот и шум в доме. Некогда мне им что-то объяснять, я ускорился как только мог и рванул по параллельной улице, рассчитывая нагнать выродка, попутно снова сплетая огненное заклятие в палаше. В переулках справа мельком я видел, как святой отец не отстает от мороха, ну и ну, пороху у мужика в закромах будь здоров. Через 8 домов улицы заканчиваются и начинается стена, успеть бы, тварь наверняка по стене заберется. Я бежал во весь опор и нырнул в переулок, чтобы перехватить тварину, вот только ее не оказалось в нужном месте, тут сверху на землю упала осыпавшаяся черепица. «Дрянь на крыше полезла, наверх смотри, ротный», — выкрикнул мне приближающийся священник. Я и без него догадался, куда мне нужно, накинул усиление и поскакал по стенам на крыше, а тем временем тварь уже перепрыгнула на крышу другого дома, кажется, я не успеваю за ней. Когда я забрался на крышу и побежал за тварью, раздался хлопок со стороны стены. Снаряд со свистом настиг свою цель, раздавшись большим огненным облаком, просадившим крышу дома и разметавшим черепицу, и мгновенно свернувшимся обратно в одной точке, где была тварь. Морох упал с крыши на землю, туда, откуда местные мгновение назад разбегались кто куда со всех ног. Он попытался тут же встать и побежать к стене. Раздался еще хлопок, затем еще и еще, целой чередой. Снаряды попадали по мороху, сжигая ревущим огнем, не давая ему восстановиться. После минуты такого обстрела от твари ничего не осталось, кроме тлеющих углей в небольшой воронке и заплавленной до состояния стекла земли. Но прибежавшему святому отцу этого показалось мало, но отбросил дубину и кадила, которое до этого не выпускал из рук, сложил руки, что-то пробормотал, и вокруг останков образовался светящийся круг. Еще несколько мгновений отец Аббакун что-то бормотал, потом поцеловал какой-то артефакт, висящий у него на шее вместе с крестом и другими вещицами, и круг запылал столбом белого сияющего пламени. «Да уж, сын мой», — сказал священник, поворачиваясь ко мне, — «скверная история перед нами створы свои открыла. Даже не знаю, сколько душ загублено было бы, если б ты не отправился со мной в подмогу. Даже не уверен тепереча, что мы баб деревенских живыми найдем, но и сидеть сложа руки тоже нам не пристало». «Понимаю, отче», — ответил я, убирая уже очищенный магией палаш в ножны. «Нас должны уже ждать мои люди у ворот, не будем терять времени. До восточных ворот крепости, где находились казармы моей роты, было, практически, рукой подать. Тем не менее за время, пока мы шли со святым отцом, я успел перевести дух после погони. Не доходя до ворот, я очень был удивлен, когда при приближении увидел не 10 человек, а добрую сотню уже экипированных солдат. Нет, конечно, я мог воспользоваться положением и потащить хоть всю роту в свой выходной, да только слава изверга и тирана мне ни к чему. Командир, обратился ко мне Прохор, нам тут передали, что вы, на пару со святым отцом целого мараха загнали. Все не совсем так, мы чуть не упустили его, ответил я. Его осадной артиллерией добили. Прохор, помнится мне, я говорил о десятке людей, с чего это столько людей на поиски подорвалось. На отдыхе совсем делать нечего, обижаете, Михаил Андреевич, ответил сержант, поправляя ремни экипировки. Как наши могут стоять в стороне, когда тут такие дела творятся? И то верно, сказал я, затем повернулся к священнику. Ну что, отче, хватит нам людей? Хватит, благодарствую. Да будет даровано вам за помощь спасение Господне, ответил священник, перекрестил их пальцами в воздухе и направился к воротам. Я покажу вам дорогу, и где искать надобно будет. И все-таки, темная лошадка, этот святоша. Совсем недавно, когда он ругался отборной руганью, совсем другая речь у него была, а теперь, словно только в рясу облачился, словечками своими церковными изъясняться снова начал. Впрочем, это не мое дело, да и благодарен я ему. Сидел бы сейчас за своим столом да помирал от скуки. Глава 3. С группой своих солдат я вышел за ворота, следуя за попом, стремительно идущим вдоль стены. Тут издалека меня увидели дозорные, и, приветствуя, отдали мне честь. «Там тоже твои хлопцы стоят?» — спросил священник. «Да», — выставил дозорных, «на всякий случай», — ответил я. «Уверен, отче, ты наверняка наслышан о том, что местные травники ничего дальше своих саженцев не видят». «Наслышан», — ответил святой отец. «Ты хороший человек, сын мой, о других заботишься, даже когда они это не оценят. Тебе бы в церковь служить пойти, нам таких людей не хватает». «Нет уж, спасибо. Попили церковники кровушки моей в свое время. Да даже если все святейшие люди, что изображены в церквях на иконах, меня потащат туда за уши, а за мной будут гнаться все демоны преисподней или 100 уровней ада, если верить айратам, я и тогда буду отчаянно этому сопротивляться». «Нет, спасибо, святой отец», — ответил я. «Мне и в армии неплохо. К тому же я сюда временно приписан. Слыхал я уже такие речи много раз», — сказал отец Аббакум. «Я тут временно, я тут на пару месяцев всего, сейчас послужу и дальше двинусь по службе. А потом многие здесь же и прирастают, даже женятся от нехватки женской заботы и домашнего очага. Ну, мое дело предложить, от слов своих не откажусь, так что, если со временем надумаешь, мои двери открыты. Я не передумаю, святой отец», — ответил на это я. «Но, в любом случае, спасибо за предложение и за доверие». Отец Аббакум на время остановился и указал на тропу, уходящую в сосновый лес. «Вот тропка, по которой бабы в лес ходили», — сказал он, вытерев пот со лба. Видимо, предыдущий бой и изрядно потраченная мономалость сказались на его состоянии. «Этот лес и надобно прочесать». Я применил на себя усиленное восприятие, уже вполне сносное для охотника, и пошел вперед, надеясь найти какие-либо следы людей, недавно по этой тропе проходивших, и нашел несколько слабых следов, осевших бесцветным отблеском, оставленным праной на земле и траве. Дымка, что оставляет прана людей, давно просочилась вглубь почвы, а этот отблеск держится около 6 дней, прежде чем полностью исчезнет. Беда только в том, что на эту дымку, как и на обычный дым, влияет ветер, потому след редко идет сплошной дорожкой и часто прерывается. Помимо этого, я не могу быть уверен, что это проходили те самые девушки, придется работать с тем, что есть. Поначалу удавалось быстро двигаться вперед, у стены следы были отчетливыми, видимо, в эти дни ветер дул с запада, но у леса следы стали обретать характерный прерывистый характер. «Здесь выстроиться надобно нам, чтобы местность прочесать», — раздался голос священника за спиной. «Не надо пока», — ответил я, не отрываясь от следов. «Следы пока есть. А ты, сын мой, в следах хорошо разбираешься?» — спросил святоша. «Да, неплохо разбираюсь», — ответил я. «Следуйте пока за мной». Какое-то время я уверенно шел по тропе, даже, скорее по ее очертаниям, которые уже и разглядеть непросто, не будь тут поблескивающих пятен, но потом, когда стены крепости позади скрылись за стволами сосен, я увидел солидное серебристое пятно. Здесь кто-то стоял, не один, более того, такое отчетливое пятно образуется, когда человек испытывает сильные эмоции. Либо они здесь ругались, либо их что-то напугало. Я оглядел следы после пятна и пришел к выводу, что это был страх. Расстояние между пятнами резко увеличилось, стало непросто их находить, тут они бежали. К моей удаче, бежали они неосторожно, мне помогали поломанные ветки и все еще мягкая после растаявших снегов земля. Пусть от следов за пару дней мало что осталось, углубление от ног в игольном насте было достаточно, чтобы идти дальше. Но потом я наткнулся на крупные блестящие пятна, на стволах и на земле, а также следы борьбы. Не нужно быть следопытом, чтобы это понять. На одном стволе даже были глубокие прорези. Не думаю, что это был клинок. Простолюдинки без магии не смогли бы даже воткнуть меч в сосну, скорее всего это чей-то коготь. А еще у корней одного из деревьев были едва заметные, стертые природой, следы крови. Дальше же следов больше нет. «Нашел что-то, сын мой?» — спросил святой отец. «Здесь была борьба», — ответил я. «Скажи, отче, как специалист, Марах мог своим хвостом так дерево прорезать?» Святой отец подошел к дереву, оглядывая его. «Да, мог», — ответил он, поворачиваясь ко мне. «Ежели в пример брать ту бабку, то мог и похлеще. Тот был из уже достаточно поживших, с молодыми и простые миряне умудряются справляться. Тогда, святой отец, у меня плохие новости», — сказал я, все еще оглядывая окрестности в поисках того, что я мог упустить. «Скорее всего, тут кого-то из них настигла эта тварь и сожрала. Дальше я не вижу следов, настало время разойтись поисковой шеренгой, да прочесать местность. Я присоединюсь позже, может найду тут еще что-то». Присоединился к поискам я раньше, чем рассчитывал, так как ничего особенного так и не нашел, и надежды выявить какие-либо следы маны нападавшей твари не оправдались. Возможно, для существа, так искусно притворяющегося человеком, это и является нормой. Я сталкиваюсь с Марахом всего второй раз, а церковника об этом спрашивать бессмысленно, сомневаюсь, что он практикует поиск зверья в качестве следопыта, так что, если я спрошу его о следах маны Мараха, ничего путного он мне не ответит. «Нашел, что хотел, ротный?» — спросил громко меня святой отец, находясь на приличном расстоянии. «Нет», — ответил я ему, — «ничего из того, что хотел найти». Спустя время один из моих ребят подошел ко мне с находкой, это был женский окровавленный башмачок, возможно, Марах выплюнул, кто знает. Тем временем мы продолжили прочесывать лес, какие-либо черты тропы давно пропали, мы просто шли прямо, широкой шеренгой с таким расстоянием друг от друга, чтобы ножны еще можно было различить. Вскоре мы нашли останки девушки, у которой были следы праны живого человека, молодое деревцо рядом же было подвязано лентой. Сами останки были покрыты какой-то высохшей, потрескавшейся пленкой, словно это была какая-то слизь, похоже, тварь выплюнула эти кости. Я подозвал святого отца к этому месту. «Отче, скажи мне, марахи вообще выплевывают кости своих жертв?» — спросил я его. «Нет, сын мой», — ответил он, подходя. «У них в пищу идет все человеческое, даже одежда. Не проясните мне тогда эту ситуацию», — продолжил я, смотря на не самую приятную картину. «Может, это и не Марах баб сожрал, может и не он», — ответил священник. «Обождите немного, я упокою душу несчастной». Священник открыл свое кадило, накидал туда каких-то трав из своих мешочков, висящих на поясе, после этого напитал его маной, из-за чего оно начало дымиться и испускать свет. Он какое-то время походил вокруг останков, читая молитвы, потом отбросил кадило и сложил ладони в какой-то фигуре, что-то проговаривая. В месте, где лежали останки, вспыхнуло такое же белое пламя, что я уже видел, но более мягкое, а от останков стала растекаться какая-то черная жижа. Это пламя чем-то напоминает мои заклятия очищения, видимо тут огненная магия тоже с чем-то смешана, нет у меня желания разбираться в магии святош. «Ну, идем дальше», — сказал священник, подбирая с земли все еще дымящееся кадило. «Скажи, отче, а что у тебя в этом кадиле так магией фонит?» — спросил я, прежде чем мы разошлись в шеренгу. «И что это за фигуры, в которые ты складываешь руки при прочтении?» «Эти фигуры называются мудрами, в этом нет ничего особенного, а вот насчет кадила, это одна из тайн церковной работы», — ухмыльнулся он. «Коли вступишь в ряды церкви, потаенное тебе и откроется». «Больно высока цена за один секрет», — ответил я. «Обойдусь как-нибудь. У меня думы в голове появились, о том, что церковь тебе не по нраву», — сказал тут он. «Не то чтобы не по нраву», — ответил я. «Люди вашего цеха скверные попадались. Это прискорбно слышать», — ответил он. «Но мир большой, люди разные бывают. Не стоит плохо думать обо всех по ошибкам некоторых. Что ж, продолжим искать, иначе и до темноты не управимся». Мы продолжили прочесывать лес, уходя все глубже, удаляясь от крепости все дальше. Я тут подумал, что нам стоило выйти в лес верхом, поэкономить силы. Я шел чуть быстрее остальных, поскольку напал на след человека, что был не так давно у останков и, судя по ленте из цветастой рваной ткани, это была женщина. Вскоре следы приняли более четкий характер, а потом в просветах между деревьев показались дома, огороженные забором и оборонным частоколом из заточенных бревен, закопанных под наклоном в землю, как это было в безымянной деревушке у Барабинска. Между домов даже было видно, как местные занимались своими делами, не заметив наше приближение. Я дал команду жестом своим людям, чтобы они стягивались ко мне. «Святой отец, это жилая деревня», — обратился я к святоше. «Тебе известно что-то об этом?» «Только слушок один как-то раз среди люда проходил», — ответил он. «Мол, вольница в здешних краях есть. Да уж, повезло им, что всплеск зимой был на западе, смело бы их морем мертвяков, никого бы в живых не осталось. Что ж, предлагаю наведаться к ним, расспросить о пропавших», — заговорил я через мгновение. «Может, знают чего». Мы зашли в деревню через главные ворота, которые еще и открыты были, даже без дозора. Не представляю, как с таким отношением к безопасности эта деревня еще существует. Или может дозорный убежал, завидев нашу форму, кто знает, может он из беглых крепостных. Люди быстро разбежались по домам, позакрывали ставни, женщины у полянки позабирали своих деток и также убежали в дом. Один только дедок сидел у крыльца на скамейке, смотрел на нас и пускал дым из своей трубки. «Здравствуй, дед», — заговорил я. «Скажи, где у вас тут старший в деревне? Мне бы его найти, поговорить надо». «Здравствуй, милок», — ответил дед, прокашлившись. «Старший у нас вон в том большом доме живет, рядом с молельным домом живет». «Молельным домом?» — спросил святоша, подсаживаясь к старику. «А ну-ка, старый, расскажи мне побольше о молельном доме вашем. А ты иди, сын мой, я позже тебя нагоню». Типичный церковник тут же позабыл о том, зачем мы здесь. «Ну, по крайней мере, я разогнал скуку, мне грех на что-то жаловаться». С этими мыслями я быстрым шагом добрался до дома старшего деревни. Ставни дома были закрыты, да и дверь была заперта, а за ней едва были слышны какие-то перешептывания. «Да уж, старший, ничего не скажешь, небось трухнул не на шутку при виде нас». Я громко постучал в дверь, в ответ услышал только тишину. «Я ищу старшего деревни», — громко объявил я. «Поговорить надо». В ответ снова была тишина. Я снова постучал, но в этот раз напитанной моей ладонью, так, чтобы этот стук весь дом хорошо прочувствовал и завибрировал. Но и это не сработало, сидят, боятся даже звук издать. «Да не по вашей душе я сюда притопал, сдались вы мне», — заорал я, меня это начало раздражать. «Открывай, старший, или я твой дом сдую, я это могу». «Не надо сдувать, пожалуйста», — раздался голос по ту сторону двери. «Уже открываю». Раздался звук отброшенного засова, и оттуда вышел худощавый мужичок лет 45. «Ты старший деревни?» — спросил я, не сбавляя тона. «Чего прячешься? Если б я по вашу душу пришел, меня б такие способы точно не остановили». «Да, я староста вольницы», — неуверенно ответил мужичок. «И как вам вообще пришла в голову идея поселиться здесь, вне крепости? Впрочем, это не мое дело», — произнес я мысли вслух. «Ты вот что мне скажи, у нас бабы с нашей деревни пропали, они к вам не приходили?» «К нам много кто приходил», — ответил староста. «Могу я услышать их имена?» твою мать, совсем позабыл их имена. Постой здесь, я сейчас, сказал я и развернулся, чтобы отправиться за святошей, а тот, к счастью, уже шел ко мне с ехидной улыбкой на своей физиономии. А чего это ты, отче, так ухмыляешься, спросил я у святоши. Услышал новость, которая меня приятно удивила, ответил на это он. Ах да, святой отец, назови, пожалуйста, старости деревни имена пропавших баб. Вернулся я к делу. Пропали Афросия с дочерьми, Аня, Аленка, Света да Снежана, ответил, без запинки, святой отец, мне бы его память на такие мелочи. Знаю я таких, ответил староста, они часто у нас бывали, травки свои выращивали. Снежанка сейчас здесь, у нас, боится вольницу покидать, и ничего толком не говорит, с тех пор как пришла. Проводи нас к ней, мне расспросить ее надо, сказал я. Хорошо, господин, сказал староста и повел нас в сторону нужного дома. Спустя некоторое время он остановился у дома. Снежана здесь остановилась, сказал староста, указывая на дом. У своих родственников, здесь ее сестра живет с мужем и детьми. Вели им, чтобы открыли, сказал я. Нет у меня желания подолгу стучаться и сыпать угрозами. Варвара, отопри дверь, громко сказал староста, когда подошел к двери. Господа к Снежане пришли, поговорить хотят, а чего им нать от нее, раздался голос за дверью, а может она от них бежала. Варвара, дочь моя, сказал тут громко отец Аббакум, я отец Аббакум, мы не желаем зла твоей сестре, нам нужно знать, что случилось с остальными пропавшими, если надо, мы ее защитим, открой дверь. Еще чего, ответила она, мало ли, что у вас на уме, батюшка, ай, стой, не открывай, не надо меня защищать, а не то вам попадет за меня. Послышался другой, более молодой женский голос, послышался звук засова и дверь отворилась, а перед нами показалась русоволосая девушка в теплом платье и в платке. «Снежана, я так полагаю», — сказал я. «Да, вы правы, я Снежана. Зачем вы меня искали?» — ответила девушка. «У меня есть несколько вопросов к вам по поводу пропавших», — сказал я, поглядывая на возмущенное и в то же время обеспокоенное лицо ее сестры, но... «Думаю, этот разговор требует более подходящего места, нам лучше пройти в дом. Я дал знак своим людям, чтобы они рассредоточились по вольнице, на всякий случай, надавив тем самым на подозрения варвары, после чего, с трудом скрывая улыбку, зашел внутрь. «Присаживайтесь, Снежана, вам наверняка будет непросто говорить об этом», — сказал я, указав на скамью громоздкого обеденного стола из грубо обработанной древесины. «В одной из деревень Тюменцевской крепости пропало 7 женщин, если считать с вами. По пути сюда мы прочесали лес и выяснили, что 2 из вас столкнулись с какой-то тварью, в результате чего, скорее всего, были съедены. Не 2, — тихо сказала она. «Что вы сказали?» — переспросил я. «Не 2, их всех сожрало то чудовище, которое превращалось потом в них, после того как съест. Оно нападало на нас в течение дня, в разных местах, даже в крепости. Я чудом оттуда спаслась. Когда чудовище настигло меня, его вдруг стошнило. Оно начало истошно стонать и выплевывать то, что осталось от моих подруг. После этого он за мной не побежал. Теперь понятно», — сказал святой отец, перебив девушку, «Марах попросту переел, вот откуда те останки. Не волнуйся, дочь моя, мы уже убили эту тварь, их 2», — ответила она. «Один был в лесу, второй в крепости. Мы бежали от одного, съевшего бабушку, а второй сожрал моих подруг. Вот те на, хотел себе приключений, получи их с бонусом. И что теперь делать? Искать Мараха по лесам, а если он в деревне, просить святошу бить дубиной по мордам, а там как получится, превратится подозреваемый в чудовище или нет?» Глава 4. «Святой отец», — обратился я к священнику, — «ты у нас специалист, как искать второго будем? Найти его, если он в деревеньке, задача не такая сложная», — ответил священник. «Хватит и того, чтобы никого не впускали и не выпускали твои солдаты какое-то время, пока мы люд местный проверяем, да только пережрамший марах дня 3, а то и 4 по лесам бродить может, это еще вопрос, стал бы он сейчас тут селиться, сложности у него с оборотничеством, когда брюхо едой набито. И что нам тогда делать, отче?» — спросил я. «Я могу, конечно, ментальной магией своей проверять, в прошлый раз это сработало, да только, боюсь сил своих на всех не напасусь. О, сын мой, не переживай на этот счет», — ответил на это священник, похлопав ладонью по своим мешочкам на поясе. «Есть у меня травки, которые сделают явной нечисть сию. Похожу с кадилом по домам, а там видно будет, здесь тварь нечистая, или по лесам бродит. Что ж, план у нас есть. Я отошел от стены, которую подпирал плечом. Поспешим, нам нужно управиться до заката. Снежана, спасибо, что уделили нам время. Не переживайте, тварь мы найдем, ваши подруги будут отомщены. Затем я обратился к святому отцу. Я сейчас отдам распоряжение окружить деревню, начните с крайних домов, отче. Надеюсь, староста окажет вам содействие, поможет со всем необходимым. Я строго глянул на старосту. Конечно, ответил замявшись, староста, помогу всем, чем смогу. Я вышел из дома и тут же направился к Прохору, ждущему меня у дома. Прош, у нас скверные новости. Обратился к нему я. У нас второй морох здесь объявился. Вели ребятам, чтоб деревню в окружение взяли. Если увидит, что кто-то из женщин с деревни убежать пытается, предупредите, но затем сразу стреляйте, или не справится с ним ребятки. Человек это будет или морох, неважно, не хватало еще, чтобы я тут своих людей на самовольной вылазке потерял. И меня предупредите сигнальными, не тяните с этим, я тут же помчусь к вам. А если кто с мужиков будет, просто не выпускайте его, покуда мы не закончим. Задача тебе ясна? Ясна, Михаил Андреевич, ответил Прохор, развернулся и поспешил выполнять мой приказ. Тем временем, я поставил ладони перед собой и сплел заклятие воздуха, чтобы усилить громкость своего голоса, да так, чтобы вся деревня в домах меня услышала. Жители Вольницы, начал объявлять я, с вами говорит старший лейтенант Морозов. Мы здесь только для того, чтобы найти одну нечисть, которая скрывается среди вас и питается людьми. Прошу оказать содействие старости и святому отцу Аббакуму для выявления нечисти. Ни в коем случае не покидайте дома и деревню, деревня окружена солдатами. Как только мы избавимся от твари, мы покинем вас и вы заживете дальше своей жизнью. Зря ты так, сын мой, сказал мне вышедший священник. Морох засуетится, могут быть жертвы. Может и зря, ответил я. У нас не так много времени осталось. Если эти олухи будут запираться в своих домах и мы не успеем, жертв будет не меньше. А это объявление может подстегнуть события и ускорить нам работу. Ты вот что мне скажи, отче. Если морох будет убит до обращения, оставшись человеком, есть способы определить, он это был или нет? Есть, ответил святой отец. От их тела после смерти скверно исходит. Потому их надобно сжигать без остатка, или земля вокруг порчей покроется. Понятно, ответил я. Ну, принимайтесь за работу, отче. А я снаружи домов ждать буду, мало ли, вдруг тварь из окна выскочит. Нет, ротный, сказал тут святоша. Твоя помощь внутри нужнее будет, на случай, если я где доглядеть не сумею. Хорошо, святой отец, так тогда и поступим, пойдем, я с тобой, сказал я, затем обратился к вышедшему из дома старости. Пойдем, старший, начнем с крайних домов, только давайте поспешим, солнце к закату уже движется. Мы принялись обходить дома, к счастью нам теперь не препятствовали, даже двери сразу отворяли. Священник, положив какие-то травы в кадило, усилил его маной и окуривал помещение обильным дымом. Затем тут же поднимался на второй этаж, если он был, окуривал комнаты там. Потом мы ждали пару минут, но кроме покашливания жильцов никакой реакции не получали. В деревне было 12 добротных деревянных домов из сруба. За пару часов мы успели обойти их все. Видимо, нет здесь этой твари, сказал я святому отцу. Не спеши с выводами, ответил на это он. Мы местных дозорных в их подсобках еще не проверили, и дом варвары тоже еще не проверяли. Святой отец, думаешь, это Снежана может быть? Спросил тут я, после мгновения раздумий. Стал бы морох сам на себя доносить? Эти создания очень хитры, сын мой, сказал священник, выбив золу из кадила, затем подкинув в него новых трав из мешочков. Никогда не знаешь, кем он может прикинуться. А я смотрю, у тебя богатый опыт борьбы с ними, подметил я, пока мы шли к дому варвары. Я первый раз столкнулся с ними еще послушником, ответил на это священник, поправив крепление на кадиле. В те времена мне было примерно столько же, сколько тебе сейчас. Это было очень, очень давно. И он замолчал, не стал рассказывать эту историю, оставив мое любопытство неудовлетворенным. Впрочем, я представляю, сколько успел за свои годы повидать этот святоша. А с учетом его силы, по моим прикидкам, на уровне истинного мага, он может быть куда старше, чем это кажется. С магией всегда так. Чем могущественнее маг, тем дольше он может прожить на свете. Тем временем, мы добрались до дома варвары, мы поднялись на крыльцо и я дернул дверь, заперто очень странно. Я громко постучал, в ответ же получил тишину. Я хотел было постучать снова, но тут услышал звук засова, дверь открылась, и в проеме показалась Снежана. «А чего запирались?» – поинтересовался я. «Я не знаю», – сказала, хмыкнув носом. «Девушка, похоже, не так давно», – она снова рыдала. «Варвара, наверное, заперлась». «Снежана, прошу прощения за повторный визит», — сказал тут я. «Святому отцу нужно окурить ваш дом, так мы выявляем, нет ли того чудовища среди нас». «Да, я слышала ваши слова, проходите, конечно, делайте то, что считаете нужным», — ответила девушка, пропуская нас внутрь. «А варвара где, дочь моя?» — спросил, прищурившись, «святой отец». «Наверху, наверное», — сказала девушка, все еще шмыгая покрасневшим от долгого плача носом. «Я не следила за тем, чем сестра с ее мужем занимаются, проверьте, пожалуйста, сами». Святой отец напитал маной кадила и принялся окуривать первый этаж. Я какое-то время понаблюдал за Снежаной, да только она лишь раз кашлянула от благовоний, на этом вся ее реакция закончилась. А вот я этим дымком, честно сказать, уже надышался до тошноты, да и староста в этот раз предпочел постоять на крыльце. Тем временем, отец Аббакум, махая кадилом, вышел из последней комнаты первого этажа и завернул на лестницу второго этажа, я последовал за ним. На втором этаже не было ни звука, это несколько настораживало. Священник завернул направо, не сбавляя темп, разгоняя дым вокруг себя. В комнате было пусто. Священник обошел комнату по кругу, что-то приговаривая, складывая левую, свободную от оружия руку в какие-то фигуры, которые он ранее назвал мудрами, и двинулся назад, мимо лестницы, в другие помещения. Я же продолжил следовать за ним. Меня настораживала подозрительная тишина на втором этаже, что-то здесь явно было не так, потому, на всякий случай, применил на себя усиленное восприятие. На этаже всюду витал дымок следов праны, более того, этот дымок перемешался со следами маны от фонящего магии кадила, превращая следы в помещении в одну однородную массу, так что я понял, что в этот раз восприятие мне никак не поможет. Тут священник постучал в дверь перед ним, которая, как оказалось, была заперта. Мы стояли в коридоре, слева был проем с открытой дверью в еще одну комнату, а справа был вход в малое помещение, похожее на кладовку. Священник снова постучался, но за дверью кроме тишины ничего не было. Недолго думая, святоша со всей дури пнул деревянную дверь, и она с треском открылась, унося с собой обломки дверной рамы. Тут перед нами предстала не самая приятная картина. У двухспальной кровати, и на ней, всюду была чья-то кровь, а у вещевого сундука лежала оторванная кисть мужской руки. Священник тут же перекрестил пространство в комнате. «Марах где-то здесь», — сказал он, но святоша не успел договорить, что хотел. Из подсобки с женским криком, перешедшим в нечеловеческий вопль, на меня кинулась варвара. Ее, имевшее ранее приятный женский вид, лицо вытянулось, разрывая внешнюю кожу, в похожую на клюв, зубастую пасть, которая тут же попыталась схватить меня за лицо, но я, наученный частыми неожиданными атаками в прошлом, уже неосознанно усилил свое тело, схватил девушку за плечи и с силой отбросил тварь через весь коридор в дальнюю комнату, куда тварь летела со звуком трепыхающихся слоев крестьянского теплого платья, потянув витающий в коридоре дым кадила шлейфом за собой. Тварь тут же сгруппировалась, встала на четвереньки и стала расти в размерах, меняя форму, разрывая одежды. «Обожди, ротный!» — остановил меня святоша, когда я обнажил палаш и уже было собирался ринуться в бой. Тут вместе, куда попала тварь, образовался круг. Он выжигал всю плоть твари, когда та пыталась принять какие-то очертания боевой четвероногой формы. Тварь ревела со всех дыр нечеловеческим хором, словно каждое отверстие было у этой твари ртом. Это продолжалось долгое время, пока чудовище не приняло прежнюю человеческую форму, облик варвары, правда, уже без своих одежд. Русая девушка с ненавистью смотрела на нас, да только не могла покинуть круг, как ни пыталась. «Я догадывался, что так будет», — сказал святоша, и поставил в той комнате ловушку. «Удачно же ты мараха туда бросил, будто прямо провидение Господне на нас с тобой снизошло». Я скривился, но отец Аббакум сделал вид, что этого не заметил. «Ничего не смог с этим поделать, ну не нравится мне быть инструментом церкви, пусть даже на словах, но, стоит признать, Святоша действительно хорош в своем деле. А в прошлый раз так же сделать нельзя было? — спросил я, глядя на происходящее. «Сын мой», — ответил на это Святоша, — «если бы все с этими ловушками было просто, они бы по всей крепости у меня стояли, хвала Господу, что в этот раз все удачно получилось». Марах все не оставлял свои попытки сломать круг, раздаваясь в шар из плоти, но, получая обширные ожоги, снова возвращался в форму варвары. «Что ж, сын мой, дело за тобой», — сказал священник, — «обезглавь эту тварь, моя дубина для таких дел не подойдет, меня дважды просить не надо». Я усилил палаш, сплетая огненное заклятие, выждал момент, когда монстр снова обретет тело голой девушки и рывком рубанул тварь пылающим раскаленным палашом в районе шеи, оплавив плоть. Голова ударилась о границу круга и с глухим стуком упала на пол, а обезглавленное тело безжизненно упало на колени и распласталось рядом. «Что вы делаете?» — взвизгнула поднявшаяся наверх Снежана и ринулась к телу казавшегося ей варварой, монстра, но ее ухватил святой отец, не дав даже приблизиться к кругу. «Нет, вы ее убили, ироды. Что вам сделала моя сестра?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Это не твоя сестра, дочь моя», перекрикнув ее возгласы повелительным тоном, сказал отец Аббакум. «Твою сестру и ее мужа съела эта ненасытная тварь, мы отплатили ей за все смерти, что она здесь учинила. Крепись, дочь моя, мы с тобой еще прочитаем потом молитву за упокой их душ». Снежана не хотела ничего слушать, все продолжало вырываться, но Святоша, как ни в чем не бывало, обратился тут ко мне. «Тварь еще может восстать, сын мой, ее останки надобно очистить от скверны. Чтобы это сделать, я буду вынужден сжечь этот дом. Уведи, пожалуйста, девицу отсюда, она не в себе, со временем образумится, но сейчас она мешает». «Хорошо, отче, делай, что считаешь нужным», — ответил я, перехватил брыкающуюся девушку и выволок ее из дома. У входа меня встретил староста. «Дело сделано», — обратился я к нему, в ответ на его вопросительные взгляды. «Святой отец принял решение сжечь этот дом, уведи зевак на безопасное расстояние, а я, по возможности, уберегу соседние дома от пожара». Староста кивнул и побежал выполнять распоряжение. «Да уж уберегу, сказать-то легко, но как я это сделаю, когда у меня в руках брыкается невменяемая деваха, еще и ноги путаются в подолах ее многочисленных слоев крестьянских юбок. Когда мне это надоело, я сплел ментальную магию в правой руке, отчего та замерцала слабым белесым светом и рывком схватил ей голову Снежаны, отчего девушка тут же закрыла глаза, а ее тело безжизненно обмякло. Я подхватил ее тело за талию и стал думать, куда ее деть, оглядел округу. К счастью, на глаза мне попался, смотрящий на меня не очень-то одобрительно, сержант. Я поволок девушку, подходя к нему. «Подержи», — сказал я ему, всучая поклажу, тот успел только неосознанно выставить руки, а затем я тут же повернулся, выхватил палаш из ножен и принялся за работу. Белое пламя уже полыхало из окна второго этажа, а священник, тем временем, уже вышел из дома и принялся обходить дом, что-то бормоча себе под нос. Я же пропустил через клинок палаша ману и принялся сплетать заклятие щита. Маны придется изрядно потратить, на два щита таких масштабов, дома-то не маленькие. Но тут, завершив обход, и, видимо, поняв мои намерения, Святоша покачал пальцем, мол, не надо этого делать. Твою ж мать, не мог раньше мне это сказать. Приложив немалые усилия, я кое-как остановил процесс запущенного сплетения заклятия. Святоша встал недалеко от крыльца, достал дубинку, поднял руки и снова принялся что-то бормотать. По мере его бормотания, металлические кольца на его дубинке засветились белым светом, священник же схватился за артефакт из висящих у него на шее и перекрестил дом, после чего вокруг дома образовалась светящаяся, начиная от земли, белая граница очередного круга, но куда больших масштабов, чем те, что были ранее, с символами, а через мгновение столб белого полыхающего пламени с ревом поднялся к небу, закрыв собой очертания дома. Этот столб был таким ярким, что свет больно ударил по глазам и озарил своим сиянием всю округу. Пламя, при этом, не покидало своих границ, я даже жар от столь сильного огня, стоя так близко, не ощущал, потому мне стало понятно, почему Святоша отказался от моей помощи с защитой других домов. Столб так полыхал около 10 минут, прежде чем начал угасать, а когда угас, стало видно, что на месте дома даже остова не осталось, только дымящаяся, оплавленная до состояния стекла, Земля.